он договорился с местными уголовными талантами обставить дело так, что ее убили по ошибке, чтобы у нас не появилось желания вдаваться в детали этого инцидента. Возникла пауза, и я сказал: «Это моя личная точка зрения, сэр. Она была профессионалом, чтобы не отвлекаться на пустяки, но у нее не хватало профессионализма, чтобы удержаться от действий в одиночку. Есть еще и фактор номер три». «В чем же он состоит, Эрик?» «Сравнительно недавно она принимала участие в коммунистическом заговоре примерно в этих местах. Не исключено, что она столкнулась с человеком, которого могла узнать скорее, чем кто-либо из нашей команды. Вспомните, какое задание я выполнял, когда встретил ее, сэр. Вспомните обстоятельства. Ее муж погиб во Вьетнаме. Вину за его гибель она возложила на Соединенные Штаты Америки. Про это прослышал неприятельский агент. Я, кстати, так и не выяснил, кто это. И без особого труда уговорил ее принять участие в лихо закрученной антиамериканской операции, которая должна была быть осуществлена в Мексике». «Помню», — сказал Мак. «Ну и что?» «Мы, конечно, разгромили их тогда. Переловили всех непосредственных исполнителей с помощью мексиканских властей. Но мы так и не вышли на кукловодов, находившихся к северу от границ. По крайней мере, если их и нашли, то я об этом ничего не знаю». «Их не нашли», — сказал Мак. «Потом, когда я вербовал Аннет для работы на нас, я не задавал ей слишком много вопросов. Она к тому времени несколько разочаровалась в своих тогдашних соратниках. Да и ей угрожала мексиканская тюрьма. А мне нужно было поскорее рассказать ей самое необходимое для новой работы. И я лишь приглядывал за ней, пока не убедился, что ей можно доверять. Я знал, как легко она закипает, и потому старался не дразнить гусей, не проявлять лишнего интереса к ее прошлому. Мне она была нужна в хорошем настроении, желанием сотрудничать, и плевать я хотел на ее прошлое. Но я полагаю, что после того, как наш первый совместный проект благополучно завершился, и ее рекомендовали для постоянной работы, она была самым тщательным образом допрошена о тех людях, с кем она сотрудничала при разработке той диверсии». «Это так», — признал Мак. «Думаете, она столкнулась с кем-то из этих людей?» «Во всяком случае, это объясняет ее попытку действовать в одиночку, сэр. Только она располагала этой информацией. Она встретила кого-то, кто мог бы быть опознан лишь ею. Даже если бы она не обиделась на вас, она вряд ли вышла бы на связь и уступила право обезвредить этого человека. Если бы вы проверили ее досье...» «Я как раз этим и занимаюсь», — возразил Мак. «Конечно, я мог бы поторопиться, но, признаюсь, я исходил из иных предпосылок. Вот, пожалуйста, она дала нам два описания внешности и одно имя. По ее словам, она слышала его лишь однажды, но подозревает, что это шеф. Вы, наверное, слышали его имя. Нам случалось иметь дело с этим джентльменом. Его зовут Николас». Я поморщился. «Как мило. Неужели мы имеем дело с самим стариком Санта-Клаусом?» «С Санта-Клаусом? Это шутка, сэр. Он так себя не называет. Но вы же знаете, как у нас любят давать клички представителям противоположной стороны, в том числе и тем, кого до этого никогда не видели. Погодите, если я правильно помню его досье, Николас как раз предпочитает артиллерию крупного калибра. Новый компьютер должен выдать его нам под этим углом». «К несчастью, — сухо сказал Мак, — новый компьютер страдает каким-то электронным несварением желудка. Я послал за досье Николаса. Впрочем, вы, наверное, правы. Если я не ошибаюсь, самый легкий пистолет, каким он пользовался, — это Браунинг 9 мм. Не магнум, но тоже не пушинка. В другом случае он оставил у трупа жертвы пистолет Кольт 45-го калибра. Опять-таки не пугач. Да, магнум вполне соответствует симпатиям Николаса. Но Аннет его никогда не встречала лично. Никто из наших людей не встречал его. Мы даже не имели возможности допросить тех, кто с ним виделся. Так или иначе, его инкогнито не раскрыто.